остался цел. Осталась загадкой и гибель людей на Марлбороу. Может быть, моряки умерли от какой-нибудь страшной болезни? Но вспышка эпидемии наверняка собрала бы людей вместе. Отпадала и версия отравления, так как члены экипажа питаются в разное время. Одним словом, в Англии так и не раскрыли тайну Марлбороу, одного из летучих голландцев мыса Горн, и он навеки вошел в морскую антологию таинственных происшествий. В 1829 году в британском Соединенном Королевстве было зарегистрировано 18 823 парусных судна общей вместимостью свыше 2 миллионов тонн. За этот год погибло 1305 судов, около 7%. В 1881 году, по данным Госдепартамента Соединенных Штатов Америки, погибло 2193 судна, из них 1108 на мели, 550 в открытом море. 229 сгорело, 205 затонуло в результате столкновений, а 101 пропало без вести. Однако покинутые суда тонули далеко не всегда, особенно загруженные деревом или каким-либо другим нетонущим материалом. Приливы, волны, течения сталкивали парусники с рифов на глубокую воду, и они, несмотря на заполненные водой трюмы, продолжали плавание, но уже без людей, которые давно забыли о них. Так начинались длительные скитания, потрясающие Одиссеи, без руля и без ветрил. 13 марта 1888 года экипаж американской четырехмачтовой шхуны «Вильям Уайт» после тщетных попыток остановить сильную течь в трюме покинул судно недалеко от острова Лонг-Айленд. Однако шхуна не затонула и продолжала плавать в Северной Атлантике, близ восточного побережья Соединенных Штатов Америки. Вильям Уайт неоднократно видели с проходящих мимо судов. На гафеле судна все еще развивался сигнал бедствия, перевернутый флаг, и многие капитаны, введенные в заблуждение, посылали к судну спасательные партии. Свыше 10 месяцев плавала шхуна в океане, пока 29 января 1889 года не оказалась на камнях острова Льюис в группе Гибридских островов. К этому времени за кормой у нее осталось 5000 миль. А вот другой пример. В начале 1895 года английский парусник Альма Каммингс, груженный лесом, попал у восточного побережья Северной Америки в жестокий шторм и потерял все 3 мачты. Экипаж был подобран проходившим мимо пароходом. Когда команда отошла от шхуны на шлюпке, никто не сомневался, что минуты Альмы Каммингс сочтены. Судно уже полностью скрылось в волнах. Но прошло несколько недель, и капитан одного брига сообщил английским властям, что видел в Атлантике шхуну без мачт, на носу которой виднелась надпись «Альма Каммингс». Подобные сообщения стали поступать все чаще и чаще. Сомнений не оставалось. Парусник не затонул. Сначала его несло течением «Гольфстрим», потом северным экваториальным течением. Любой корабль, столкнувшись в тумане с тяжело груженным слепым парусником, мог пойти ко дну. Чтобы устранить опасность, Альму Каммингс неоднократно пытались уничтожить, поджигая ее корпус, но безуспешно, судно не хотело умирать. Летом 1896 года, после полутора лет странствий, парусник, подхваченный карибским течением, был прибит к берегу Панамского перешейка. Местные жители, индейцы, разобрали Альму Каммингс по частям.